Глава 29. Погоня. Не стал спрашивать у Генриховны, насколько срочно нам нужно сматывать удочки. Во-первых, бабка не тянула на пугливую нервную дамочку. Во-вторых, слово «срочно» из ее уст я вообще слышал в первый раз. Валера, который все еще находился на связи, отреагировал мгновенно. «Я заберу ваши документы в отеле. Не нужно возвращаться. Лучше сразу бегите к пятой яхте. Называется «Вива», — прокричал он в трубку. «Капитан в курсе?» Я указал детям на пирс и знаком приказал следовать за мной. «Да, скажите, что вы по спецтарифу. Он поймет». «В детской на шкафу видеокамера. Не забудь забрать!» Последнее, что я сказал Войтенкову. И мы сорвались с места. Следующие полчаса напоминали уже не триллер, а самый настоящий боевик. Под мотив старой песни «Погоня, погоня, погоня» в какой-то там крови мы неслись на зафрахтованную охраной яхту. Под грохот сердец устраивались на сиденьях и ждали Валеру. И уже в море, пока капитан проверял на прочность двигатель своей посудины, решали остальные вопросы. Войтенков договаривался о срочном вылете. Для этого ему пришлось вытащить из чужой постели пилота и согласовать нам зеленый коридор до самого трапа. Я звонил в больницу и шаману, пытаясь найти всех своих потерянных женщин. Это было не самое благодарное занятие. Шаман сбился с ног, но так и не нашел Варю. А Наталья вдруг изъявила желание отдохнуть на островах и потребовала оплатить ей отель. Месяц назад я бы, возможно, еще и поддался. Тратить деньги на бывшую жену было чем-то сродни оплаты парковки в центре города. Никакого удобства или намека на сервис, однако проще, чем бегать потом за эвакуатором. После нескольких недель с детьми и сюрприза, который Наталья устроила сегодня, водопад моей щедрости резко иссяк. Так и не получив никаких денег на карту, бывшая жена дважды позвонила с претензиями. Один раз даже соизволила перейти на просьбы. Но после третьего «нет» взяла свою пятую точку в руки и явилась в аэропорт. Пилот уже был готов взлетать. Войтенков и бабка с тревогой пялились в иллюминаторы. Лишь я один упрямо тянул время. Осталась Варя. «Да никуда она не денется. Прилетит следующим рейсом, как миленькая». Генриховна спешила сильнее других. «Скорее всего, она где-то на нашем острове. Когда вернется в отель, администратор сообщит ей, что мы улетели». Войтенков пробарабанил пальцами по подлокотнику похоронный марш и тяжело вздохнул. «Наша Варя не могла потеряться», — хором заявили Даша и Кондрат. Их мамашу, которая молчала, уткнувшись в телефон, аж перекосила от фразы детей. И я с трудом удержался, чтобы не ссадить эту пассажирку с нашего борта. «Нам нельзя ждать, вы понимаете?» — снова пошла в наступление бабка. «Через 5 минут администрация аэропорта попросит освободить полосу». Войтенкову впору было объединяться с Генриховной и учиться петь дуэтом. Это еще очень много времени. Я покрутил в руках телефон. Шаман клялся перезвонить с минуты на минуту и сообщить последние новости. «Вы забыли, с кем мы имеем дело?» — вспылила бабка. «Не я провалил операцию». «Да что вы говорите?» Она театрально взмахнула рукой. «Еще скажите, что это не вы потеряли детей?» — фыркнула в сторону. «Они, между прочим, прямо на поминки ко мне явились, в самый разгар важных разговоров». Твою ж. Я сразу вспомнил, как утром дети наблюдали за траурной процессией бабки и деда, как пытались высмотреть ее с яхты и всю поездку рассказывали, что соскучились. «О да, то же самое сказал Эд, когда эти двое в слезах ринулись мне на шею и завыли какую-то ерунду о своей мамаше». Генриховна округлила глаза. «Я чуть в обморок не упала от их бабушка, бабуля. Хорошо, сердце крепкое. Так бы вместо кота поминали меня саму». «Вы сбежали от мамы к бабушке? Нужно было раньше разузнать у детей о причинах побега. Но с этой спешкой я ничего не успевал». «Она сказала, что заберет нас у тебя». Дочка волчонком зыркнула на мать. «И что запретит встречаться с Варей». Гордо выпятив вперед подбородок, произнес сын. И вырванули к бабушке. Я провел ладонями по гудящей голове. Легче не стало. «Я даже рот открыть не успела, чтобы что-нибудь соврать». Генриховна цокнула и с мукой на лице отвернулась к иллюминатору. «Зашибись», — произнес я едва слышно. Идея с котом и его поминками вышла боком. Причем в самый неподходящий момент. Такого я точно не планировал. Еще утром жизнь била ключом. Варя, яхта, приятная усталость во всем теле и новые идеи на следующую ночь. Хотелось поскорее надеть на красивый женский палец подходящее кольцо и поселить сладкую русалку у себя дома. До появления тучи по имени Наталья Арбенина-Сукачева на моем небосклоне не было ни одного облачка. А теперь? «Где Варя?» — спросил я вслух. Четко и громко, будто кто-то из присутствующих мог знать ответ. «Босс!» — Войтенков, как обычно, замялся. «Где-то?» — фыркнула бабка. «Она нас не бросит! Варя где-то там!» Указывая в иллюминатор, прокричали дети. И только один человек ничего не сказал. Будто все мы для нее незнакомые люди, Наталья изучила взглядом короткое меню, которое принесла стюардесса. Потыкала пальцем в экран телефона. И лишь когда взволнованный Валера поднялся со своего места, равнодушно сообщила. «Ваша драгоценная Варя улетела 15 минут назад. Пришлось на последние деньги купить билет этой неблагодарной. К счастью, у нее хватило мозгов не отказываться». Дорога домой казалась бесконечно долгой. Я устал сидеть. Устал вариться в собственных мыслях и строить планы. Судя по поведению, дети тоже устали. Их мать интересовали только маникюр и мобильный телефон. Вари, которая умела из ничего придумать игру, рядом не было. А бабушкины педагогические таланты ограничились зарядкой в условиях турбулентности и зубрежкой правил безопасности при эвакуации. Для этого детям не понадобилось даже умение читать. Все на слух, под четким руководством и с полной отдачей, словно перед настоящим крушением. Как итог, спустя пару часов на моей голове появились первые седые волосы, а Даша и Кондрат без запинки могли рассказать, как надевать спасательный жилет, как правильно дышать в маске и с помощью чего получится открыть все двери самолета. Не знаю, насколько эти навыки были полезными, но Войтенков после такой муштры заметно напрягся. Когда двойня перестала носиться по салону, он сложил свои вещи и пересел поближе к кабине пилота. Где-то через полчаса, воспользовавшись тем, что дети уснули, а Наталья с головой ушла в телефон, на переднее сиденье переместился и я. Белов просил передать, что перед отлетом в аэропорт заявилась служба безопасности Магнитского. Шепотом с оглядкой на задумчивую бабку сообщил Валера. Примерно такой реакции от деда мы и ожидали, поэтому я не удивился. Годы шли, но закалка у олигарха оставалась прежней, родом из 90-х. «Его задержали?» — уточнил я без особой надежды. «Какое там? Мы как раз набирали разгон, когда джип въехал на взлетную полосу. Одновременно с нами?» Разминулись на считанные секунды. Войтенков достал из кармана бумажную салфетку и промокнул лоб. «Задержись мы еще?» «Ясно», — оборвал я Валеру. На что он намекает, было понятно и так. Моя служба безопасности за один день умудрилась напортачить по всем фронтам. Без косяков прошла только эвакуация. Да и та чудом. Пока Валера мысленно цеплял себе на грудь звезду героя, я вернулся к главному вопросу. Сергей узнал, каким рейсом вылетела Варя. «Да, он подтвердил слова вашей бывшей. Няня действительно вылетела на 15 минут раньше. Рейс прямой. Деньги списаны с карточки Натальи Николаевны». Словно чувствовал, что на слово я уже не поверю, Войтенков включил планшет и загрузил на него последнее письмо Белова. Вот электронный билет Варвары Николаевны и распечатка со счета Натальи Николаевны. Он раскрыл прикрепленные документы на весь экран. Судя по дате, моя бывшая не сомневалась в сестре. Странно, но я не разочаровался. Скорее, это была злость. Однако не на Варю, а за Варю. «Купила еще вчера. Себе на острова. А ей обратно», — подтвердил мою мысль Валера. «Когда вернемся, нужно будет заняться Натальей вплотную». Дико хотелось открыть дверь и выкинуть из салона одну пассажирку. «Можно привлечь ее за шпионаж. Возбудить уголовное дело будет не так просто. Вот если Варвара Николаевна даст показания, забудь. Ей в таком случае грозит соучастие. Пришлось мне остановить деятельного охранника». «Тогда что?» Мы с Валерой уставились на Наталью. Будто случайная попутчица, она ни на кого не обращала внимания. Загадочно улыбалась самой себе. И совершенно не реагировала на редкие стоны детей и их тревожный сон. Мамаша. Еще более чужая моим малышам, чем их фиктивная бабка. Я больше не отдам Дашу и Кондрата их матери. Никогда бы не подумал, что скажу такое. Раньше, наоборот, радовался своей свободе. Не задумываясь, как на самом деле живется детям, ежемесячно перечислял бывшей жене кругленькие суммы. напоминал секретарше купить подарки на праздники. И, сцепив зубы, переживал редкие семейные встречи, больше напоминавшие Армагеддон, чем свидание с близкими. До этого месяца и не представляя, как много теряю. А сейчас придушить хотелось. И Наталью, и себя, и одну шуструю русалку, которая уплыла от нас, не дав опомниться. Она через суд может затребовать единоличное опекунство. Войтенков на секунду задумался. Или выставит вам счет. Думаю, вначале будет первое. Стабильный источник дохода лучше одноразовой выплаты. Даже говорить о своих детях в подобной форме было противно. Как о товаре, о вещах. Однако я и на миг не хотел представлять, что Даша и Кондрат вернутся к Наталье. «Я так понимаю, вы не хотите ни ее опекунства, ни счета?» Глаза Войтенкова зажглись. «Кажется, моя бывшая жена научилась наживать не только поклонников, но и лютых врагов. Даю вам с Беловым полный карт-бланш. Делайте, что нужно. Если Наталья захочет остаться в жизни детей, я не против их встреч. Одно условие – это должно быть не ради денег». «А Варвара Николаевна?» – осторожно уточнил Валера. «С ее головы не должен упасть ни один волос». Закрыв глаза, я откинулся на спинку сиденья. И, наконец, впервые за полет расслабился. Это моя проблема. Но хотя бы слежку. Некоторые вещи я предпочитаю делать сам. А слежку? Приоткрыв один глаз, я посмотрел на детей. Есть у меня специалисты, способные обеспечить и слежку, и тотальный контроль, и еще много всяких неожиданных приятностей.